генерал Оу Ренки Дар Эка. Вот ведь демонская задница и сраный небесный верблюд, думал Ренки, стоя на мостике счастливого, покидающего бухту Аэр-Оэо. Вся эта история уже начинает напоминать какой-то площадной фарс. Гоняемся друг за дружкой по всему Срединному морю и никак не можем встретиться. После приходов Аэр-Оэо искать приказчика Биима Кууба ему даже не пришлось. Тот сам заявился на борт счастливого. Не успели они отдать якоря, как к их борту уже подошел ручной баркас. И Кууф, низко кланяясь и натянув на свою рожу старого мошенника сладчайшую улыбочку, и спросил дозволения поговорить с капитаном Оудар Эка, коли тот на борту. Вот только самому Ренки, получившему известие, что ни Готара, ни Адивии, ни благороднейшего Оу Эгии Нуасиика, кем бы он там ни был, в этом городе больше нету, улыбаться резко расхотелось. Еще меньше ему хотелось связываться с караваном Золотой Редьки. Но торговый дом Ваксай был, можно так сказать, одним из его важнейших союзников в этом мире. Он сам, генерал Оу Ренки Дар Эка, имел определенный пай в этом предприятии, и большую часть своих коммерческих сделок производил именно через него. От подштанников и крупы для солдат королевской армии до пушек и кораблей для его личного флота владетелей Фааркаона. Всем этим занимался дом Ваксай. Да и для Литруги и Литругского торгового дома это был наиболее близкий и ценный партнер. Немногие действительно большие дома умели, а главное, хотели работать с бывшими пиратами. Так что помочь надо было. Осталось придумать, как сделать это наиболее эффективно и, возможно, не без выгоды для себя. Не в том, конечно, плане, чтобы потребовать свою долю. Примерно 20-я часть стоимости груза и так должна была пойти в их казну в виде налогов. Но ведь у Ренки были еще и определенные обязательства перед союзной сатрапией, а Готар всегда советовал, берясь за решение проблемы, рассмотреть ее с самых разных сторон, в том числе и в плане извлечения пользы. Он это почему-то называл «застрелить двух зайцев одним выстрелом». Пограбить грабителей, решившихся покуситься на имущество Ваксай, это было вполне в духе Готара. К тому же послужит хорошим оправданием перед Оулоодиигом за внезапный уход от берегов Ваалаклавы. Осталась только сущая мелочь – заставить прийти правильных грабителей. И тут явно не обойдется без помощи Оу Огууда и старого пройдохи-купца Зооткааса. Собрались они в древней лавке Зооткааса в масляничном ряду левобережного базара Аэр-Оэо. Кажется, за последние 3 или 4 года, что Ренки тут не был, лавка нисколечки не изменилась. Такое же скромное с виду здание также благоухает ароматами свежего масла. А еще ушлый владелец, держащий в руках чуть ли не всю торговлю маслом на Южной Земле, а заодно и добрую долю контрабандной торговли, все так же отпускал проходящим хозяйкам свой товар маленькими кувшинчиками, с упоением торгуясь за каждый грош. А за скромной выцветшей занавеской была все та же шикарно обставленная комната, посреди которой стоял богато накрытый стол. Пожалуй, еще более богато, чем в прошлый раз. Ренки явно сильно поднялся в глазах Зооткааса. Ведь в прошлый раз он всего лишь был официальным послом какого-то там заморского королевства и еще менее понятного союза государств. А сейчас он стал уважаемым и прославленным предводителем пиратского флота, чьи подвиги восславляли во всех портовых кабаках Срединного моря. Уважаемый купец поприветствовал вошедших гостей пышными льстивыми словословиями и едва ли не силком усадил на почетные места. Все в духе традиций южных земель, где, как говорит местная пословица, медом надо сдабривать и кушанье, и речи, дабы легче было покрыть горечь яда. Во время вкушения яств Конечно же, ни о каких серьезных делах говорить было не принято. Еда сама по себе слишком серьезное дело, чтобы мешать ее с чем-то другим, а застольный разговор должен служить украшением стола, но никоим образом не препятствовать смакованию изысканных блюд. Так что пришлось с этим смириться и слушать рассуждения хитро посматривающего хозяина о различных способах приготовления ягненка и биографию чуть ли не каждой рыбины, подаваемой к столу. Попутно Зооткаас их подчевал последними новостями Аэр-Оэо. Кто с кем спит, кто чем прославился, а кто опозорился. Какие байки и сплетни нынче популярны на рынке, какие представления дают в театрах и о чем шушукаются в кабаках и харчевнях. Сначала Ренки воспринимал это как некое журчание ручейка, вовсю отдавая должное искусству повара. Но несколько вскользь брошенных хозяином слов заставили его насторожиться и слушать куда внимательнее. Оказалось, что из городских новостей и сплетен, кои вываливал на них радушный хозяин в кажущемся беспорядке, можно было извлечь множество полезной информации. «Так, значит, почтенный за отказ?» Дождавшись, когда пиршество перешло в стадию, когда уже можно, распустив пояса и откинувшись на спинке широких диванов, приступить к десерту, начал Угуд. «Вы говорите, что ходят слухи, будто Шахин-Шах окончательно решил восстановить свои связи с республикой». «Это Аэро-Эо, друг мой», — усмехнувшись, ответил Зооткаас. «Тут ничего не бывает окончательным. Сегодня полноводье, завтра засуха. Сегодня изобилие, завтра голод. Сегодня мы с кем-то дружим, завтра воюем. Все приходящее. Вечны только наш город и река. Шахин-Шах Су-Васяк, да хранят его боги, может быть, сам и не очень-то расположен дружить с кредонцами. Но в его окружении слишком много значительных особ, которые в этом заинтересованы. А яд, как говорит пословица, одинаково действует и на царя, и на раба. Даже Су-Васяку приходится считаться с мнением тех, кто подает ему пищу». «А есть те, кто заинтересован в противоположном?» «Есть, и немало. Но республика шлет своим доброжелателям золото, а союз своим – добрые пожелания. Золото – более весомый аргумент. Союз не умеет работать с нашей знатью и чиновниками. А кредонцы прекрасно знают каждый жадный клювик, сунув в который червячка, можно получить доступ к богатствам страны. Так что...» «А что мешает Шахин-Шаху отстранить от трона сторонников республики, заменив их другими?» «Он, увы, тоже не всесилен. Прогнать от трона почтенные и уважаемые фамилии? А с кем он тогда останется? Чего стоит царь, которому некому отдать приказ? К тому же почти все его люди – богатые землевладельцы, контролирующие поставки зерна и мяса с верховьев. Неделя две без поставок, и голодный город захочет сменить Шахин-Шаха. А армия не захочет защищать своего монарха, потому что все командиры полков либо из знатных фамилий, либо чем-то им обязаны. Так что в серьезном противостоянии со знатью великий Шахин-Шах проиграет. Знатным фамилиям выгоден слабый Шахин-Шах. И республике выгоден слабый Шахин-Шах, потому что кредонцам проще договариваться с сотней мелких хозяев, чем с одним большим». «Так что, по-вашему?» – влез в разговор Ренки. «Аэро-Эо в ближайшее время переметнется на сторону кредона и удихов?» «Переметнется? Едва ли!» – опять усмехнулся Зооткаас. «Тут не любят делать слишком резких движений. Но вот допустить в свои гавани боевые и торговые корабли республики и орды – это вполне возможно. Да и товарам республики тут тоже будут рады». «И как, интересно, республика собирается протащить свой флот через ворота?» Ренки зло ощерился и почти до неприличия повысил голос, Для него война и победа над Кредонской республикой были отнюдь не мелкими эпизодами его жизни, а шрам от кредонской сабли, пересекающий лоб, не давал об этом забыть. «Пока что вход в Срединное море контролируем мы. И заверяю тебя, Зоот Каас, новая крепость на затычке способна противостоять флоту вдвое больше того, что располагает сейчас республика. Так какой флот они собираются вводить в гавань Аэроэо?» «То мне неведомо», — жестом театрального трагика развел руками Зоот Каас. «Я лишь скромный торговец маслом, ничего не понимающий во флотах и крепостях. Хотя, конечно, слышал я, что существует и восточный проход в Срединное море, через Фесткийские острова. Другое дело, что им почти никто не пользуется, ибо западные ворота ближе и удобнее. Но, скорее всего, сейчас республика готовит себе задел на будущее. Сами-то ведь они в войне не участвуют, но явно намерены извлечь из нее выгоду. Купеческий ум изворотлив. Пока вы деретесь, кредонцы отыщут лазейку, а то и вовсе заставят вас самих пригласить их в Срединное море, как умиротворителей и посредников». «Спасибо, это интересная информация». Умиротворяюще улыбаясь, опять вмешался в разговор Оугуут, прежде чем Ренки не вскипел окончательно. «Но мы хотели бы сейчас поговорить об ином. Караван Золотой Редьки. Полагаю, почтенный Зоот Каас, вы уже узнали, кто за ним охотится». «Это было несложно», — пожал плечами Зоот Каас. «Если откинуть разную мелочь, не представляющую серьезной угрозы, то есть некий Гассиер, потомок некогда почтенной и уважаемой фамилии. Его родовые земли находятся на восток от устья Аэроэо. Там живет целое племя, носящее то же имя, но только Гассиеры представляют его знать, и только они входили в ближайшее окружение Шахиншаха. На тех землях растят немного зерна, разводят скот, продают шерсть и ковры. Есть хорошая бухта, но почти все корабли проходят мимо, ибо до Аэроэо оттуда плыть полдня. Рыбаки добывают рыбу, ловцы жемчуга ныряют за раковинами, хотя и не сказать, что тамошние отмели сильно богаты. В общем, прокормиться можно, но для старой фамилии этого недостаточно. Им нужны власть и роскошь. Увы, из-за дурака Риигиисия, поднявшего безнадежный мятеж и увлекший за собой в пучину многих уважаемых людей, род Гассиеров попал в опалу, а вместе с отстранением от власти потерял и многие свои источники дохода. И пришлось нынешнему наследнику, дабы поддержать благосостояние семьи, заняться не совсем благими делами. Его люди и пиратством промышляют, и в почтенное дело контрабандной торговли лезут, пользуясь своей бухтой как перевалочным пунктом на пути в город. При этом они не уважают правила и обычаи, сложившиеся за долгие века, и сильно вредят многим достойным людям. Как все потомки старых фамилий, Гассиер презирает тех, кто ниже его по происхождению, и плюет на законы, что писанные, что не писанные. Зато ему хватает опыта и знаний, как плавать среди моря наших чиновников, не привлекая внимания больших акул и отпугивая мелких. Так что, хотя всему Аэроэо известно, чем он промышляет, во дворце у него репутация кристально чистого человека. Судя по обилию соглядатаев из его людей, крутящихся вокруг вашего каравана, именно он на него и нацелился. Собирается ли он извлечь из этого дела выгоду сам, или кто-то ему заплатил, то мне неизвестно. Могу лишь добавить, что человек этот располагает флотом из 3 галеонов, десятка шхун и десятка 3 фелук. Зато при большом желании может собрать армию в 3-4 тысячи головорезов, и эти люди будут ему преданы, как своему вождю. Но эти для нас серьезной проблемой не станут», — задумчиво сказал Ренки. «Однако было бы намного выгоднее, если бы на караван напали удихи. Тогда к их разгрому можно было бы привлечь флот Сатрапии. Соглядатые удихов тут есть?» «Тут есть кредонцы. Думаю, они могут поделиться сведениями с удихами, коли пожелают, конечно. Не факт, что это именно они и не заказали разгром вашего каравана. А в таком случае нет смысла посылать слугу сделать работу, а вслед ему послать другого с тем же наказом. Не стоит, благородный Оудар Эка, быть слишком жадным и пытаться захватить одной рукой двух ребешек. Это говорю вам я, купец, а мы знаем толк в жадности». «И все же», — продолжал настаивать Ренки, которому идея подловить удихов на разграбление каравана казалась очень перспективной, но за отказ в ответ лишь разводил руками. «Я могу подстроить так, чтобы кредонцы услышали весть о выходе вашего каравана, но никаких гарантий, что ее услышат и удихи, дать не могу». Они просидели еще несколько часов, проведя время не без пользы, как для желудка, так и для ума. Десерты, которые приготовил гостям хозяина повар Зооткааса, были изумительны на вкус, а сам Зооткаас был неисчерпаемым кладезем информации обо всем, что происходит на южном побережье Срединного моря. В виде встречной услуги Ренке пришлось пообещать сбывать часть добычи, захваченной представителями Литрукского торгового дома, через его посредников. Но, наконец, все сладости были съедены, все интересные новости выслушаны, и заговорщики расстались, весьма довольные друг другом. Когда они только поднялись на палубу счастливого и еще стояли у трапа, у Оу-Огууда вдруг прорезался голос, но почему-то очень тихий. «У меня создалось такое впечатление, что наш гостеприимный хозяин не очень-то хотел, чтобы в это дело вмешивались удихи. Кажется, его куда больше устроит, если наш флот разгромит его конкурента. Но у меня на этот случай есть определенный канал. Если послать весточку завтра с утра, то через 3 дня она достигнет ушей тех, кому им предназначено. Неделя на сборы и пара дней на переход через море», — задумчиво кивнул Ренки. «Назначим выход каравана через 2 недели. А пока надо будет послать весть нашим ребятам и флоту Сатрапии. Пусть соберутся где-нибудь недалеко от устья Аэроэула. Надо подумать, где, разработать сигналы. И вот еще что. Думаю, если с караваном все пойдет удачно, мы вполне сможем оказать услугу Зооткаасу, немного запалив гнездо этого самого Гассиера. Моим ребятам нужна добыча, а Шахин-Шаху и его окружению небольшое предупреждение. Нужно только обязательно найти доказательства сотрудничества Гассиера с Кредоном. Думаю, это вправит мозги большинству друзей республики. В общем, надо многое обдумать. Возможно, нам еще разок придется встретиться с Зооткаасом. Уверен, он многое знает о своем противнике. Нам эти сведения при планировании нападения не помешают. Итак, за дело». Оу Игиир Наукхо, полусотник. Жизнь у Игиира складывалась отнюдь не столь же радужно, как, может быть, могло бы показаться. Да что там говорить, Едва ли хоть кто-нибудь заподозрил бы в нищем заброшенном на самый дальний и дикий край сатрапии десятнике счастливчика и баловня судьбы. И с людской несправедливостью, подлостью и предательством ему было встречаться отнюдь не впервой. В детстве он жил словно между двух огней. С одной стороны, зависть и злоба простой городской шпаны, среди которых приходилось существовать, а с другой – надменное пренебрежение отпрысков благородных семейств, к кругу которых его упорно подталкивал отец. В той же мере это касалось и училища, и службы, где подчас удара в спину приходилось опасаться больше, нежели открытой встречи с врагом лицом к лицу. В общем, он к этому привык, и обижаться на людскую несправедливость и злобу считал делом таким же глупым, как и обижаться на дождь или ветер. Да, они доставляют неприятности, но только от тебя зависит, застанет ли тебя стихия готовым к любой напасти или придется мокнуть под струями дождя, как растерявшийся котенок. То же и с людской враждебностью и несправедливостью. Ты просто должен встретить ее собранным, во всеоружии и с холодной головой, как и подобает настоящему мастеру клинка встречать своих противников. Без злобы и эмоций отразить вражескую атаку и нанести встречный удар с хирургической точностью и бесстрастностью мясника. Но вот к чему Игиир не был готов, это к предательству самых близких ему людей, которым он, по какой-то странной прихоти своей натуры, после долгого преследования и совместного путешествия, начал относить и Оуршкоова. Этот чужестранец стал для него своего рода талисманом, пропуском в страну удачи и благополучия. Игиир верил в себя и свои таланты, но появление в их мире Оуршкоова словно бы окрасило все эти, словно бы незамечаемые другими достоинства, в яркие цвета, и сделав их видимыми и для других. Да и чисто по-человечески, этот высокий, плотный, белобрысый парень сильно импонировал Оунаукху. Ршков относился к нему по-дружески, но с явным уважением и без всякого высокомерия, даже когда добродушно подшучивал. А еще была в нем какая-то надежность человека, который станет с тобой плечом к плечу и прикроет спину в любой, самой безнадежной битве. Поэтому, когда у Игиира появилась возможность сделать что-то хорошее для Ршкова, позаботившись о его служебной и светской карьере, он взялся за это с энтузиазмом и искренностью настоящего друга. И тем горше и обидней была измена и коварный побег негаданного друга, да еще и с собственной сестрой Игиира. К предательству с ее стороны он точно готов не был. Оттого-то, внезапно увидев перед собой лицо человека, которого уже столь долгое время безуспешно разыскивал, Оунаукха и повел себя столь недостойно. Вместо холодного презрения и ледяного спокойствия благородного человека или показного благодушия агента бюро, проявил недостойную ярость и даже опустился до площадной брани. Такого с ним не случалось, да, наверное, с раннего детства. Игиир очень рано научился загонять свои чувства и эмоции в стойло. Но тогда, на палубе, он смотрел на себя словно бы со стороны, понимал, что творит что-то совсем непотребное, и не мог остановиться. Это было бы попытка остановить рвоту, когда организм стремится исторгнуть из организма попавший туда яд. Это было настолько отвратительно, что почти доставляло наслаждение. Неизвестно, чем бы все это закончилось, кабы не появление того человека. Высокий, черноволосый, одетый как вельможа, и в то же время явно бывалый воин, что сразу заставило Игиира насторожиться и немного прийти в себя. А потом, словно гром среди ясного неба, последовало. «Оу, Готар, Готар, вождь берега, владетель Фааркаона, полковник фааркаонских егерей». Словно в раскаленный Моаскаавский полдень кто-то вылил ему на голову ведро ледяной воды. Игиир так и застыл, глядя в спину удаляющегося Оу Готара Готара, не в силах сообразить, что же произошло и как быть дальше. По всему выходило, что его счастливый талисман вновь одарил его удачей, которая случается раз в жизни. Оу Готтер-Готтер был добычей, о которой любой сотрудник бюро мог только мечтать. Учитывая его причастность к пропаже невесты Сатрапа, это уже был даже не государственный уровень, а куда выше. Тут уже можно рассчитывать на личную благодарность монарха, а это автоматически означает... Спустя пару мгновений сладостных мечтаний, Игиир признался себе, что и сам толком не понимает, что это означает чисто в материальном плане. Но если сейчас он поведет себя разумно и сделает все правильно, то его успешная карьера, можно сказать, дело решенное. А после этого можно будет решить и все остальные дела, в том числе и с Оуршкооовым. Воспользовавшись поднявшейся суетой, Игиир постарался незаметно убраться с корабля и, деланно спокойной походкой, пошел вдоль пирса. И только оказавшись за воротами порта, припустил едва ли не бегом. Отделение бюро в крепости Баазиерт. Быстро составить донесение, запечатать и поставить гриф «Слово и дело Сатрапова». Надо вызвать Хиеку. Некогда. Спущусь к нему в казарму сам. «Стражник Хиеку Барс!» рявкнул он, влетая в казарму, куда разместили всех его спасенных из моря людей. «Есть важное задание!» Слегка удивленный такой официальностью Хиеку, вскочил с нар, на которых дрых, и вытянулся в струнку. «Доставишь это письмо в Маска, центральное отделение бюро. Я договорюсь с комендантом, тебе дадут лучших лошадей, припасы и двух уланов в охраннике. По дороге нигде не задерживаться и ни с кем не говорить. Ты – особый курьер со всеми полномочиями. Соответствующую бумагу получишь. Сумеешь доставить донесение за 3 дня – станешь сержантом. Давай, собирайся, чтобы через час ты был полностью готов». Договориться с комендантом и получить все необходимое не составило большого труда. В другой раз армейский мог бы и проявить свой гонор перед сотрудником бюро, но магическое слово и дело сразу сняли все вопросы и возражения. Меньше чем через час Хиеку умчался из крепости, а Игиир помчался в порт. Как всегда бывало с ним в серьезных ситуациях, весь дальнейший план действия словно бы сам собой появился у него в голове, словно кто-то написал его на свитке и вложил ему в голову. «Разрешите подняться на шканцы, капитан?» Откозыряв, спросил он разрешение, как будто находился на нормальном военном корабле. И, получив таковое, неторопливо поднялся наверх, сохраняя полное спокойствие и блюдя чувство собственного достоинства. И продолжил. «У меня остались некоторые незавершенные дела с моим родственником, вашим подчиненным, и мне бы, конечно... Очень хотелось бы выяснить окончательно некоторые детали, но все же... Капитан оборвал Игиира и продолжил, глядя без всякой ласки во взоре. «Уж не знаю, чем вам, сударь, так досадил наш доктор Мушкет, но больше никаких разборок на своем корабле я не потерплю. А вздумаете хвататься за шпагу, вас просто пристрелят и на мундир не посмотрят. Имейте это в виду. Это мой корабль. И у нас тут, знаете ли, нравы простые. Да и вообще, в экипаже кусачей черепахи многие благодарны доктору за целые руки-ноги и хорошо заштопанные дыры на шкуре. Он не какой-то там коновал, что только и может замотать рану грязной тряпкой да положить в трюме подыхать, а настоящий лекарь. За такого на любом корабле чужаку глотку порвут. Да и в бою он вояка хоть куда. Свою спину ему можно доверить без сомнения. Продолжите наезжать на него, вас выкинут за борт. И скажут, что так было всегда. Так что шли бы вы по добру, по здорову. Собственно говоря, сударь, вы меня не дослушали. Воспользовавшись паузой, опять взял слово Игиир. Я хочу сказать, что хоть у меня и есть некоторый неразрешенный конфликт с одним из ваших подчиненных, я готов отложить его на неопределенное время во имя исполнения своих прямых обязанностей. Вот, Игиер достал из-за отворота мундира какой-то запечатанный пакет и помахал им перед лицом капитана, постаравшись, однако, чтобы тот не попал ему в руки. «Можете ознакомиться. Мое предписание явиться в распоряжение генерала Оудар-Эека, дабы исполнять при его штабе обязанности офицера связи. Пришло из самой МОСКА. Как я понимаю, ваш корабль входит в эскадру генерала, поскольку я на протяжении нескольких дней постоянно видел кусачую черепаху рядом со счастливым. Подозреваю, что вы и сейчас отправляетесь на встречу с ним. И если это действительно так, прошу вас взять меня с собой. Обещаю, что за время своего пребывания на вашем корабле никаких конфликтов с Оуршковым у меня не будет. Равно, как и клянусь, что как минимум до окончания этой войны не буду искать с ним ссоры и на суше». «Хе, это, сударь, уже совсем другое дело. С этого и надо было начинать разговор, а то сразу в крик. Мы и правда идем на встречу с капитаном Оудар-Эека, хотя я еще и не совсем уверен, удастся ли нам его отыскать. Прихватить с собой и вас я, конечно же, могу, но помните, что я говорил о ссорах и ругани. Это в ваших же интересах. Можете занять каюту, в которой везли своего командора. Тем более, что там, кажется, еще лежат какие-то ваши вещи. И да, мы отплываем сегодня с вечерним отливом. Так что будьте готовы». «Благодарю, капитан. А не подскажете ли, где я могу поговорить с Оуршковым, дабы объясниться и с ним по поводу состояния наших общих дел? Обещаю, все пройдет спокойно и без ссор». «Кажется, сейчас он еще занят беседой с одним человеком, так что придется подождать». «Тогда, капитан, сейчас я позабочусь о доставке своих вещей и оружия, а поговорим мы после выхода в море». «Не опаздывайте, отлив вас ждать не будет, а уж я тем более». Что ж, до отлива оставалось еще часов 5, а дел более чем хватало. Так что задерживаться на кусачей черепахе Игиир не стал и, откозыряв, помчался в крепость. Прежде всего, было необходимо должным образом экипироваться. Генерал Оудар-Эека никогда не поверит, что в качестве офицера связи ему прислали какого-то голодранца. Некоторую скудность гардероба вполне может простить, учитывая, что ему и так известны обстоятельства, из-за которых полусотник Оунаукхо лишился своего имущества. Но офицер связи, то есть официальный представитель государства при чужом штабе в прожженном и заштопанном мундире, Москва, как бывшая имперская столица, никогда бы не пошла на то, чтобы ее представлял этакий нищеброд, будь он хоть 20 раз заслуженный герой. Некоторое вполне приличное количество золотишка Игиир сумел спасти с тонущей гордости сатрапии. Но строить подобающий своему званию мундир и покупать новое оружие и прочие необходимые вещи просто не было времени. Так что опять бегом в крепость, в отделение бюро. На этот случай там должен храниться подходящий реквизит. Заодно и с коллегами надо будет поговорить. Мандат, удостоверяющий его более чем широкие полномочия, у него всегда был с собой. Хранился на груди, в потайном кармане, в особой папке-чехле из тонкой, но жесткой кожи, обработанной специальным образом. Так что даже недолговременное купание в воде было ему не страшно. Этот документ разом снял множество вопросов, и Игииру была предоставлена вся необходимая помощь. В гардеробных бюро ему подыскали подходящий мундир и подобрали весь необходимый благородному человеку в дороге багаж. 3 дорожных камзола, крепкие флотские башмаки, высокие кавалерийские сапоги и туфли для танцев, дюжина рубашек и комплектов нижнего белья, немного драгоценностей, подобающих молодому неженатому мужчине. Пара новых пистолетов и кинжал, отделанные в едином стиле. Шпагу Игиир оставил старую, отцовскую. Набор для бритья, для ухода за ногтями и волосами. Серебряная коробочка под постилки для дыхания. Набор для приготовления гови и горячего вина. Письменный набор, столовое серебро, Ну и еще, по мелочи, всего набралось на пару сундуков средних размеров. 3 сундучка поменьше и небольшой саквояж. Все, что необходимо благородному путешественнику для поддержания минимального уровня комфорта. Похоже, все-таки придется брать и слугу», сказал он, оглядывая груду вещей и как бы размышляя вслух, а затем обратился к коллегам. «У вас, сударь, нет на примете подходящей кандидатуры?» «Увы», — развел руками один из них. «Будь в нашем распоряжении хотя бы сутки, мы бы подобрали вам подходящего человека из солдат гарнизона, но за 2 оставшихся часа сделать это нереально. Может, кого-то из ваших людей?» «Попробую уговорить боцмана Хууга. Он показался мне довольно смышленым малым и не лишенным должных способностей к нашему ремеслу. А если пообещать ему двойной оклад на время операции и хорошее вознаграждение по ее завершению, думаю, он не откажется от возможности подзаработать и сможет быть весьма полезным». Хуук не отказался и даже согласился перевесить погон с левого плеча на правое в знак выхода в отставку и сменить боцманскую власть на обязанности слуги. Не отказался он и поучаствовать в небольшом, но очень важном спектакле. Всего-то и надо было недолжным образом закрепить багаж в корзине лебедки. Незавязанный узел, плохая центровка, неловкое движение одного из гребцов, которыми переоделись офицеры бюро. Корзина начала раскачиваться. Груз поехал, и часть сундуков и саквояж оказались в воде. Один сундук почти сразу ушел на дно, остальные удалось спасти. Благородный Оунаукхо долго орал на своего слугу и даже пообещал выпороть, дабы впредь глядел. Второй раз за день веселя экипаж пиратского корабля. «Не стоит так убиваться из-за потери каких-то вещей, сударь», с улыбкой сказал ему капитан Флиин. «Поверьте человеку, который много терял, а приобретал еще больше. Все это дело наживное. Да и признаться, все эти ваши сундуки все равно бы не влезли в отведенную вам каюту. У нас тут и так немного места, а вы еще и слугу притащили». «Капитан», мрачно посмотрев ему в глаза, ответил Игиер, «поверьте, из-за вещей я бы так убиваться не стал, хотя должен признаться, что и так потерял немало при гибели гордости Сатрапии. И приобрести все необходимое офицеру моего положения в столь короткий срок в осажденной крепости было отнюдь непросто и недешево. Но в саквояже хранились мои бумаги, верительные грамоты, офицерский патент, официальное письмо генералу Оудар-Эка от Министерства флота Сатрапии. Если бы я их утерял, был бы опозорен вовеки. Но боюсь, что пребывание в воде и так не лучшим образом скажется на целостности всех этих бумаг. Так что, право, даже не знаю, как буду предъявлять генералу какие-то бумажные лоскуты с расплывшимися чернилами. Мне остается лишь надеяться, что хоть вы подтвердите, что эти документы у меня были, ведь я вам их показывал накануне. Убил бы этого косорукого идиота, даром, что бывший заслуженный моряк, слуга из него никакой. Стоило бы и правда хорошенько отхлестать его матушкой. Кажется, так вы, моряки, называете боцманскую плетку. Но у него и впрямь есть заслуги перед Сатрапией. Да и мне он помог изрядно, когда мы спасались с тонущего корабля. К тому же недавно был ранен. Вы сами видели. В общем, придется обойтись удержанием части жалования. Впрочем, полагаю, вам все это неинтересно». «Да, в общем-то, и не особо. Кстати, я предупредил Оуршкоова о вашем появлении. Он также высказал желание с вами поговорить. Сейчас он должен быть в своей каюте. Но помните, никаких ссор и скандалов на моем корабле». Биим Куув, приказчик. Корабли каравана бодро прыгали по высоким пенным волнам, которые толкал им навстречу плотный встречный ветер, идя широкими галсами в открытом море. Ветерок был не слабый, да и болтанка изрядная, но Биим Кууф был доволен жизнью. «Ну, слава богам, тронулись с места, а то уж я стал бояться, что у меня задница к берегу корнями прирастет», — думал он. Почти уже трехмесячное сидение в порту Аэро-Эо Бииму уже изрядно обрыдло, да и в деньгах он поиздержался изрядно. Проклятые южане! Дерут втридорога за каждую каплю чистой воды, за каждую костлявую рыбешку. Ну, вода еще куда ни шло, чистую приходится издалека возить. Не хлебать же эту коричневую муть из реки. Но рыба-то... Тут рыбу разве что только ленивый не ловит. Иные и живут всю жизнь на лодках. Так привыкли, что, говорят, их на твердой земле мутить начинает, как от морской болезни. Им всей ловли наживку на крючок нацепить, да леску в воду скинуть. И не только леску, садки, сети, переметы. Чего тут только в воду не кидают, чтобы рыбешку несчастную изловить. Огромная река и целое море, битком набитые рыбой под боком. Так чего же они за каждый рыбий хвост дерут, будто он из золота сделан? И так все, мясо, хлеб, даже крупа, которые на той реке горы выращивают, по 3 раза в год урожая снимая, а в местных кабаках обычная каша по цене праздничного пирога фаркаони идет. Про вино и говорить нечего, по цене, будто мочу небесного верблюда пьешь, да и по вкусу немногим лучше. А еще с редькой этой возись. Давно уже весь груз в трюм 2 кораблей компании перегрузили. Не так-то ее и много, редьки этой. По весу-то столько, будь она какой-нибудь брюквой или репой. Редьку это можно было бы и на одной шхуне увезти. Да еще бы место осталось, изрядный груз чего-то другого взять. Того же зерна и крупы, будь они неладны. А нет, каждый овощ чуть ли не в отдельном ларце лежит. Ну, пусть не каждый и не в ларце, в специальные ящички по 12 штук влезает. Так ведь все они чистым сухим песочком пересыпаны, чтобы друг дружки не касались, не постукались, не загнили, не начали прорастать. Возни ума лишиться. 2/3 веса груза на песок из пустыни приходится. Ан, ничего не поделаешь, все надо. И все окупится до последней серебряной чешуйки. Вот и бегай целый день между 2 трюмов и проверяй, не стал ли песочек влажным, а воздух в трюме затхлым, не прогрызли ли крысы ящики, не завелся ли в редьках этих червь, не сопрел ли товар на местной жарище. То сухие опилки раскидай, чтобы влагу вбирали, то ящички на палубы выноси, и дымом от червей окуривай, то яд крыс травить разбросай. И так подряд 3 месяца. А как песочку, спрашивается, не стать влажным, а ящики от крыс уберечь, коли товар в корабельном трюме 3 месяца качается? Арендовать склад на берегу? Так на охране разоришься. Местные и так вокруг кораблей снуют, как стая бродячих собак вокруг куска мяса. Уже 7 воришек поймали, да местным стражам отдали. А через 2 дней, глядь, они опять возле корабля ошиваются. Откупились, выходит, от охранников. А ведь это деньги немалые. Ну, следующих 4 пришлось, ночи дождавшись, тихо в реку спустить. Течение тут с виду и не быстрое, но сильное. Через 1/2 друг сердешный уже в открытом море изволит быть, а рыбы там много. Может, оттого она в Аэро-Эо и такая дорогая, что они ее человеченкой кормят? Тьфу, мерзость! Пошлите им всем, боги, чирьев на задницу. После этого вроде поспокойнее стало. На корабли больше не лезли. Однако шариться вокруг каравана стали еще активнее. Я уже и забыл, что значит ночь спокойно проспать. Да еще и хозяйка с Оуготером-Готером и дедушкой его суровым пропали куда-то. Письмо, правда, недавно прислали, что, мол, живы-здоровы, доехали до АРУ благополучно. Скоро придем с подмогой. А скоро — это когда? Когда товар сгинет окончательно. Ну да, все эти беды в прошлом теперь. Пришел генерал Оудар Эко на счастливом, Оуготера-Готера с хозяйкой тут не застал и шибко ругался по этому поводу. Зато легко решил все проблемы. Вызвал он в Аэроэо 3 корабля из своей эскадры и обещал, что они его караван до выхода из Срединного моря доведут. А там уж всего-то и делов океан пересечь. Все спокойнее, чем в гадюшнике этом Срединном барахтаться. Я, правда, сомневался, что 3 кораблей сопровождения будет достаточно. Но генерал наорал на меня прямо посреди причала и сказал, что с его ребятами никто во всем мире тягаться не сможет. И вообще, вся эта прибрежная шелупонь разбегается по углам, стоит только над морем появиться красному вепрю. А просить у него оторвать свой флот от важных дел, да еще и в военное время, на то, чтобы купцов пасти, это, мол, наглость неслыханная. Генералу виднее, он человек большой, с самим королем за одним столом вино пьянствует и умные советы ему по пьяни дает. А лично ему, Биему, в Аэроэо этом уже обрыдло все. Лучше уж в море с пиратами драться, чем опять с местными кабачиками из-за рыбьего хвоста до кувшина верблюжьей мочи торговаться. Так что пошло оно все. Тьфу, накаркал. День плавания прошел вполне благополучно. А потом... «Паруса на горизонте! Черные!» «Капитан!» Биим вбежал на шканцы, забыв обо всех морских правилах. «Я про такие корабли слышал. Это местный пират, Гассиером его звать. Я кое-кому в Аэроэо платил, и они мне точно сказали, что это его люди вокруг нашего каравана крутились. Надо немедленно сообщить генералу и разворачиваться назад. Ветер благоприятный, где-нибудь к ночи опять будем в Аэроэо. Там они на нас напасть не посмеют». На счастливом вывесили сигнал продолжать идти прежним курсом. Капитан торгового галеона, одного из многих входящих в коммерческий флот дома Ваксай, оторвал от глаз подзорную трубу, в которую разглядывал незваных гостей. Судя по его кислому виду и потому, что он ответил Биему, вместо того, чтобы устроить ему разнос, за то, что тот посмел подняться на шканцы без разрешения, хотя обычно капитаны торговых кораблей относятся к подобным вещам особенно ревностно. А на военных, говорят, за подобные и выкинуть за борт могут. А уж матушкой-то приласкают обязательно. Настроение и у него было не из веселых. Остается надеяться, что он знает, что делает. «Да посмотрите же сами, капитан! Сколько их там? 2-3! И они все продолжают выныривать из-за горизонта. А у нас всего 5 кораблей, из них только 3 военных. Надо удирать!» «Биим, мы с вами оба жители Фаркаона». Тяжело вздохнув, ответил на это капитан. «Нам ли не знать, что лучше повстречаться лицом к лицу с 1000 кровожадных пиратов, чем вызвать гнев нашего доброго владетеля? Лично я потом не собираюсь объяснять генералу Оудар Эко, по каким причинам я посчитал себя умнее его, и что лучше знаю, что надо делать, а вы?» «Но ведь надо же что-то делать! У нас, конечно, не новомодные клиперы, но наши галеоны либо сделаны, либо недавно проходили ремонт и переделку на верфях дома Ваксай», — пожал плечами капитан, а там ткнул он пальцем в сторону горизонта. «Судя по всему, по большей части старье стародавнее. Филуки с их косым парусом и малой осадкой хороши в прибрежных водах. Прыгать по большим волнам им несподручно. Больших кораблей я там вижу только 3. И, судя по всему, идти так же круто к ветру, как и мы, они не могут. Так что у нас есть шансы удрать. А если и нет, лучше драться с 3, чем с 30. Так что наш славный Оудар Эко все делает правильно». Капитан оказался прав, Пристроившиеся за кормой преследователи вскоре начали отставать. Разница в скоростях была не столь уж велика, и погоня продолжалась еще очень долго. Но уже к полудню стало понятно, что если не произойдет чего-то неожиданного, они сумеют удрать от пиратов. Но уж коли боги решили посмеяться над смертными, они своего не упустят. Стоило только тревогам Биима немного утихнуть, как вновь раздался крик с Марса. Паруса на горизонте. На этот раз, правда, паруса были обычными, белыми. Но судя по тому, как встали чужие корабли, перерезая путь злополучному каравану, это были отнюдь не мирные торговцы.